Наступил день, судно стремглав неслось навстречу своей гибели, открылись опасные, окруженные рифами берега, с каждой минутой они становились все ближе и ближе. Иван Калика тщательно спрятал на груди под одеждой, завернутой в пергамент письма, привязал котомку за спину и молча ждал. Когда перед глазами встали пенящиеся и ревущие буруны, Калика твердой рукой направил судно туда, где белая полоса между судном и берегом была уже. Не уменьшая хода, сойма вошла в кипящие волны. Вдруг страшный удар потряс судно, за ним второй, третий. Сойму перевернуло бортом к волне, и тут ей наступил конец. Новый удар был так силен, что обе мачты разом рухнули на палубу, а Иван Калика, оглушенный какой-то снастью, потерял сознание и свалился в воду. Когда Иван очнулся, то долго не мог понять, что же произошло. Он лежал в лесу у костра с забитым травой ртом. Возле него сидели карелы, жестикулировали и громко разговаривали. По нескольким знакомым словам Калика понял, что это карелы-католики, находящиеся под шведским владычеством. «Ах, собаки!» — выпихнув языком траву, громко сказал он на хорошем шведском языке. «Так-то вы заботитесь о рыцаре. Вместо того, чтобы накормить и напоить потерпевшего кораблекрушение, вы заткнули ему рот и скрутили веревками?» Карелы с недоумением смотрели друг на друга. Только после новых ругательств и угроз Калики они бросились развязывать своего пленника. «Мы не знали, что ты швед», — испуганно сказал один из них. «Прости нас, мы думали русский». Когда же Калика назвал им грозного командора Выборга, карелы как один вызвались проводить его. Труден был путь в непролазной лесной чаще по топким болотам. С лодкой на плечах путники перебрались от одной порожистой реки к другой. С помощью карелов Калика на третьи сутки очутился на набережной города Выборга. Распрощавшись со своими провожатыми, он шел медленно, с любопытством оглядываясь по сторонам. Наступила ночь, было серо и холодно. По-осеннему сеялся бесконечный мелкий дождь, покрывая все туманной пеленой. Впереди в мутном пятне угадывались очертания крепости, справа темнела высокая башня церкви, а совсем рядом, среди грязи и глубоких дождевых луж, виднелись сырые в темных пятнах стены жилищ. Неожиданно дверь одного из домиков шумно раскрылась. Несколько солдат, бронясь между собой, вышли на улицу. Пахнуло хмельным теплом харчевни. Свет, вырвавшись в открытую дверь, осветил непролазную грязь и серую муть ненастья. Порывистый морской ветер пронизывал путника мозглой сыростью, заставляя его плотнее кутаться в одежды и мечтать о тепле у домашнего очага. Где-то рядом Иван Калика расслышал брецание оружия, хриплые слова команды, по дощатому настилу простучали тяжелые сапоги солдат, и стены крепости как-то разом выросли перед путником. Старинный Выборгский замок огромной каменной глыбой осел на небольшом прибрежном островке, прикрывая собой город. Высокие его стены были далеко видны со стороны Большого залива, где находили убежище от бурь и разбойников многие корабли. Опираясь на сильную крепость, шведы держали в повиновении карел западных погостов, обращенных в католичество. Здесь же, под каменными сводами, у рыцарей зрели захватнические замыслы и накапливали силы для военных походов на восток. Сноска. погост —